7. Старый «Шевроле Бел Эйр» Ленни Партриджа подъехал к нужным вещам в начале 5-го, и из него выбрался герой дня. Ширинка у Хью по-прежнему была расстегнута, лисий хвост так и болтался на шее. Он прошел к магазину, шлепая босыми ногами по горячему асфальту, и открыл дверь. Над дверью звякнул серебряный колокольчик. Его не видел никто, кроме Чарли Фортина, который стоял в дверях западных автоперевозок и курил одну из своих вонючих самокруток. «Старый Хью окончательно свихнулся», — заметил Чарли, не обращаясь ни к кому конкретно. Мистер Гонт встретил Хью с милой, выжидающей улыбкой, как будто босые и голопузые мужики с полусгнившими лисьими хвостами на шее заходят к нему в магазин каждый день. Он сделал отметку в списке, что лежал рядом с кассовым аппаратом. Последнюю отметку. «У меня проблема», — сказал Хью мистеру Гонту. Его глаза вертелись в глазницах, как бильярдные шары. «И теперь очень серьезная». «Я знаю», — сказал мистер Гонт. «Я подумал, что мне надо прийти сюда, к вам. Не знаю, вы мне приснились. Я не знаю, куда мне еще идти». «Вы пришли куда нужно, Хью». «Он порезал мне шины», — прошептал Хью. «Бафор, это дерьмо, хозяин подвыпившего тигра. Я оставил записку. Хьюберт, ты знаешь, что будет в следующий раз? Я знаю, про что он. Уж поверьте, я знаю». Он погладил рукой клочковатый мех у себя на шее, и по его лицу разлилось благоговение. Оно смотрелось бы дебильным, если бы не было таким искренним. «Мой хороший, любимый хвост». «Может, вам стоило бы им заняться?» — задумчиво предположил мистер Гонт. «Пока он не занялся вами. Я знаю, что это звучит несколько, ну, скажем так... экстремально. Но если учесть...» «Да, да, именно этого я и хочу». «Тогда мне есть что вам предложить». Мистер Гонт нагнулся, пошарил под стойкой и достал автоматический пистолет. Он подвинул пистолет к краю стеклянного прилавка. «Полная обойма». Хью взял его в руки. Его растерянность тут же исчезла, стоило ему лишь ощутить тяжесть оружия в руках. Пистолет слегка пах оружейным маслом. «Я бумажник оставил дома». «Ну, об этом можно не волноваться», — сказал мистер Гонт. «Мы в нужных вещах страхуем проданный товар». Его лицо неожиданно ожесточилось. Зубы обнажились в хищном оскале, и глаза засверкали. «Достань его!» — закричал Гонт низким, хриплым голосом. «Достань, ублюдка, который хочет испортить то, что принадлежит тебе! Покажи ему, Хью! Защити себя! Защити свою собственность!» Хью заулыбался. «Спасибо, мистер Гонт. Большое спасибо!» «Не за что», — сказал мистер Гонт, молниеносно возвращаясь к своей обычной манере разговора. Но колокольчик над дверью уже сообщил, что Хью вышел из магазина, на ходу запихивая пистолет за пояс. Мистер Гонт встал у окна, наблюдая, как Хью садится за баранку старого «Шевроле» и выруливает на улицу. Грузовик с эмблемой Будвайзера, медленно кативший по мостовой, резко загудел и вильнул, чтобы избежать столкновения. «Покажи ему, Хью!» — прошептал мистер Гонт. Его волосы и уши дымились, клубы дыма потолще вырвались из ноздрей и изо рта между испорченными зубами. «Покажи всем, кого встретишь. Вечеринка началась, парниша!» Мистер Гонт запрокинул голову и громко захохотал.